вступала теперь в последнюю стадию. И тут вдруг позвонил Антон. «Петя, кажется, есть!» «Лечу!» — отозвался Щеткин. Почему этот худой и невысокий парнишка в распахнутой черной куртке, появившийся в баре, показался одним из тех, кого он искал, Плетнев сказать не мог. Только куртка, пожалуй, навела на мысль. Но расстегнутая нараспашку, она не производила впечатления какой-то специальной формы. Сам Антон в Москве таскал такую же, только коричневую, вот и вся разница. Да и сам парень своим физическим развитием никак не тянул на скинхеда, спортивного, накачанного, черного, с ног до головы, каким они представляются взору обывателя. А может, тут другое сработало? Антон заметил, но не сразу, а чуть погодя, как парень этот вошел в зал. Окинул его взглядом, в котором словно бы отпечаталось что-то хозяйское. Потом присел у стола в глубине и стал молча ожидать, когда подойдет официантка. Не искал ее глазами, не звал рукой, не окликал. Он сидел молча и как бы привычно, словно пришел на работу, которую выполнял изо дня в день. И молчал, ни с кем не разговаривал, будто не замечал соседей, а они, в свою очередь, не видели его. И все происходило как-то слишком уж привычно. Антон взглянул на бармена. Тот тоже стоял напряженно и что-то негромко, почти на ухо, говорил официантке. Та взяла кружку пива и пошла к парню, поставила возле него, наклонилась и что-то сказала. Тот заметно вздрогнул, но, осторожно оглядевшись, как бы из-под тишка, взялся за пиво. Медленно высосал, отставил кружку, потом снял куртку, свернул ее изнанкой наружу, поднялся и, спокойно, не заплатив за пиво, двинулся к выходу. Бармен отвернулся. Антону показалось, что даже демонстративно. Превосходно! Звонок Пети был сделан еще тогда, когда этот пацан ожидал пива, так что теперь Щеткин должен был оказаться уж где-то поблизости. Но и этого отпускать нельзя было. Антон положил на стол деньги, здесь так принято, тоже поднялся и неспешно отправился к выходу, стараясь не выглядеть хвостом выходящего уже из дверей парня. Стал на ходу доставать из пачки сигарету. На улице увидел Антон, этот парень тоже остановился, закуривая. Куртка свисала у него с локтя. Очень хорошо, рука занята. Да и сам он был, конечно, тщедушный, молодой еще. Но кто он? Плетнев быстро перебирал в памяти клички, названные быком. Ну, Влад, понятно, тот высокий. Отставить. Есть еще Колун, Нос, Серый, Холодильник. Колун с ножом. А этот как? На импульсивного убийцу не тянет, хотя, кто их знает, Нос? Да вроде Нос у этого нормальный. Если кличка, кажется, говорил Саша, от физической особенности лица... А если от фамилии? Кривонос какой-нибудь тогда? Нос? Кривой? Может быть, Серый чаще всего от имени, Серега, например. Позвать отзовется? Нет, рано. Холодильник? Это не подходит. Наверняка габариты имеются в виду. Так кто? Нос или Серый? Парень уже закурил. И расхлябанным таким шажком в перевалочку пошел неторопливо по улице. Навстречу в машине Турецкого подъезжал Петя. Антон увидел его и крикнул: «Серега! Чего задержался?» Парень даже не вздрогнул, не обернулся, продолжал идти. Щеткин выглянул из машины и, в свою очередь, крикнул: «Ты кого?» А Плетнев тут же торопливо замахал ему рукой: «Давай, мол, поближе». Петр подъехал. «Разворачивайся, и поехали вон за тем парнем. Кажется, наш», — негромко и быстро проговорил Антон. И они поехали следом за лениво бредущим по улице парнем. Куртку он теперь взял в руку и размахивал ею в такт шагам. «Кто это?» — спросил, наконец, Щеткин. «Думаю, один из них. А куртка у него черная. И за пиво он не платил. И бармен что-то шепнул официантке, а та ему. А он, сняв куртку, сразу слинял. Наверняка пришел без спросу». «Так чего же мы не берем его?» — возмутился Петр. «Может, выведет куда?» «А-а-а. Ну, ладно. Ты не догоняй, теперь не уйдет». Антон тронул Щеткина за плечо. «Я думаю, что это Нос. На Серегу, то есть Серого, он не отреагировал.